Грохот был жуткий. Водитель фургона выскочил и попытался открыть дверь легковой машины, но ему не удалось. Тогда он побежал к другой двери, и в это время из дома Прескотов выбежал мужчина. Он помог... «Какой мужчина?» — перебил ее Мейсон. «Мужчина, которого я видела раньше». Мейсон вздернул брови и многозначительно произнес: «О, так вы его раньше видели? Этого вы мне не говорили». «Вы мне не дали сказать?» «Я полагал», — заметил Мейсон, «что спросил вас о том, что вы видели в доме, а вы ответили, что это не мое дело. Вы не против, если я закурю?» «Я не говорила, что это не ваше дело, и будьте любезны не курить. Все занавески пропахнут». Мейсон примирительно кивнул. «Так где вы были, когда услышали визг сын?» «В столовой». Адвокат мотнул головой в сторону открытой двери. «Вон там?» «Да». «Не могли бы вы мне точно показать, где тогда стояли?» Миссис Андерсон проворно вскочила и, не говоря ни слова, прошла в столовую. Повернувшись, она уставилась в выходящее на юг окно. «Это дом Прескотов?» — спросил Мейсон. «Да». «Весьма близкое соседство. А вон там, прямо, что за комната?» «Это солярий. И именно тут вы стояли, когда услышали грохот?» «Да». «Что же вы сделали?» «Я бросилась в гостиную, раздернула занавески и выглянула на улицу. Как раз в тот момент, когда фургон вогнал легковую машину в бордюр». «Да. Вы знаете, кто виноват?» «Нет, я не настолько хорошо все видела, но даже если бы и видела, то не могла бы многое утверждать. Я никогда не училась водить машину. Давайте теперь вернемся в ту комнату. Там есть кое-что интересующее меня и...» «Что вы видели после аварии?» «Пошла к телефону, позвонила в полицию и сообщила, что произошла авария. Есть раненый. Через несколько минут подъехала полицейская машина. Молодой человек, помогавший переносить водителя фургон, как раз вышел из дома Прескотов. Полицейские задали ему несколько вопросов и заставили показать свои права». Внезапно прервавшись, она устремилась взглядом за промчавшейся по Эльзас-авеню машиной, затормозившей у дома Прескотов. «Уже седьмая за полчаса. Так что же, по-вашему, там произошло?» «Не знаю», — ответил Мейсон. «На одной из машин было написано «Отдел по расследованию убийств». А сирену слыхали? На милю вокруг выло». «Может, раненый в аварии умер?» — предположил Мейсон. «Не будьте идиотом», — огрызнулась она. «Его отвезли в больницу. Дорожное происшествие — не убийство. А тут явился отдел по борьбе с убийствами». «А вы уверены, — поинтересовался Мейсон, — что молодой человек вышел из дома Прескота?» «Конечно, уверена. Может, он сидел в машине за углом? Ведь дом Прескота угловой». «Безусловно, нет», — прервала она. «Это абсурд. Уж я-то знаю. Я вам больше скажу. Я видела его в доме до аварии». Мейсон вытаращил изумленные глаза. «А какое это могло иметь отношение к аварии? Боюсь, вы несколько преувеличиваете обычные соседские проблемы». «Чушь!» — прервала она. «Послушайте, молодой человек, как вас зовут?» Мейсон».